Глава 10. Чудо-птица. У входа в тоннель, развалившись, лежал болтун. Он мурлыкал что-то себе под нос. Казалось, он был спокоен и безмятежен. Неожиданно все трое запрыгнули внутрь. Болтун подскочил от неожиданности и начал скакать по стенам и потолку тоннеля, как кот, перевернувший ведро с гвоздями. «Живы! Вы живы!» — радостно кричал он. — Ну что, получилось? Получилось достать яйцо? Не дожидаясь ответа, он затараторил. — Я слышал, как орал дракон. Ну что, что, что там было? — Все хорошо, — запыхавшись, сказала Лиля. — Дракон нас не съел. — Он съел наше поддельное яйцо, — посмеиваясь, сказала Алан. — И, кажется, им подавился. — Ну вы такие молодцы! Радостно подпрыгивая, продолжал тараторить болтун. «Скорее же пойдемте обратно, нас уже, наверное, заждались. Да, да, скорей, скорей!» Тут у него начал заплетаться язык. «Нет, привал», — сказал Вейш. «Наберемся сил и пойдем». «А у тебя осталось что-нибудь поесть?» — спросил Алан у болтуна. Тот молча достал из своей сумки еду и отдал ее Алану. «Спасибо, болтун», — сказал Алан. Подкрепившись, все отправились в обратную дорогу. Вейш нес яйцо в мешке. Болтун шел впереди с факелом, освещая темные коридоры подземелья. — Кстати, вы так и не показали мне яйцо, — сказал болтун. — Я хочу на него посмотреть. Путники остановились. Вейш надел рукавицы и осторожно начал доставать яйцо. Из мешка струился мягкий золотой свет. «Горячее!» — сказал Вейш. «Дай потрогать!» — протянул руки болтун к яйцу. Пытаясь взять его обеими руками, болтун вскрикнул, яйцо выпало у него из рук и покатилось по полу. Алан побежал и попытался его остановить. «Оно треснуло!» — испуганно закричал Алан. «Что же я наделал?» — застонал болтун. «Акиль оторвет нам всем головы, точнее мне, и теперь вы никогда не вернетесь домой! О, нет!» — сокрушался болтун. Яйцо остановилось и начало качаться из стороны в сторону. Трещина на нем расширялась, скорлупа трещала, и из яйца показалась голова с клювом и глазами. Все четверо застыли в недоумении. «Оно что, вылупилось?» — спросил Алан. «Ну, как видишь», — захихикал Вейш. «Вылупилось прямо на нас». Скорлупа окончательно треснула, и перед путниками предстала невиданная птица. Размером она была с крупного гуся. Перья ее переливались, как языки огня, то желтым, то красным, а то и вовсе фиолетово-голубым. Свет и тепло шли во все стороны. «Ну все, нам факелы больше не нужны», — сказал болтун. «Понесли эту курицу к Акилю. Надеюсь, он нас помилует». «Так, получается, мы ее спасли от дракона?» — сказал Алан. «Ну, получается так», — сказал болтун. Вейш подошел к птице, взял ее обеими руками в рукавицах и понес. «Маленькая она еще, тяжело ей по подземельям гулять», — сказал Вейш. Все четверо добрались до базы болтуна. «Дальше пропасть», — сказал болтун. «Я перепрыгну. Вы не забыли про веревки?» «Нет», — сказала Лиля. «Разве забудешь теперь про такое?» Болтун первый перепрыгнул через пропасть, куда в прошлый раз улетела тележка. За ними прыгнула Лиля, с трудом уцепившись за веревки обеими руками, и, раскачиваясь, прыгнула в сторону болтуна. «А как будет прыгать Вейш?» — спросил Алан. «У него же в руках птица». «Алан, давай, прыгай!» — ответил болтун. «Птицу будем перебрасывать и ловить». Алан прыгнул, ухватился за одну веревку, а вторая выскользнула у него из рук. Раздался треск. «Алан, Алан, держись!» — закричала Лиля. Вейш поставил птицу на пол и начал суетливо перемещаться по настилу. «Алан, схватись за вторую веревку!» — кричал Болтун. Веревка, за которую держался Алан, лопнула, и он полетел в пропасть. Птица сорвалась вниз вслед за Аланом. «Нет, Алан!» — закричала Лиля. «Курица упала туда же!» — кричал Болтун. Где-то в глубине пропасти виднелось удаляющееся свечение. Из глаз Лили хлынули слезы. Вейш молча перепрыгнул пропасть. Все застыли, стоя на краю. Свет начал приближаться. «Вы это видите?» — спросил Болтун. «Да», — изумленно ответили одновременно Лили и Вейш. Из пропасти поднималась золотая птица, изо всех сил размахивая крыльями, а ее лапы когтями держали Алана за рюкзак. Она вылетела, аккуратно положила Алана на землю, приземлилась и начала важно расхаживать вокруг него. «Вот это да!» — открыв рот, сказали все трое. «Так она умеет летать!» — сказал Болтун. «Алан, как ты?» — наклонившись, спросила Лиля. «Она спасла мне жизнь», — испуганно сказал Алан. «Она не осталась у нас в долгу», — произнес Вейш. «Ну, раз все целы, пора идти дальше», — пробормотал Болтун. «Ну и компашка в этот раз попалась. Я так скоро посидею раньше времени». Вейш взял чудо-птицу в руки, и все зашагали по темным тоннелям к дымящей горе.